بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Благословен тот, в чьей руке власть и кто всемогущ. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и выявить, чьи деяния окажутся лучше. Он могущественный, прощающий. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Он создал семь небес одно над другим. В творении милостивого ты не увидишь никакой несообразности. Вглядись снова. Видишь ли ты какую-нибудь трещину? Потом вглядись снова и снова, и твой взор вернется к тебе униженным, утомленным. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Поистине мы украсили ближайшее небо светильниками и установили их для метания в шайтанов. Мы приготовили для них мучение в пламени. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Для тех, кто не уверовал в своего Господа, приготовлены мучения в гиенне. Как же скверно это место прибытия! إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Когда их бросят туда, они услышат, как она хрипит, когда кипит. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Она готова разорваться от ярости. Каждый раз, когда туда бросят очередную толпу, ее стражи спросят их: «Разве к вам не приходил предостерегающий увещеватель?» قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Они скажут: конечно, предостерегающий увещеватель приходил к нам, но мы сочли его лжецом и сказали: Аллах ничего не ниспосылал, а вы лишь пребываете в большом заблуждении. Они скажут: если бы мы прислушались и были рассудительны, то не оказались бы среди обитателей пламени. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Они признаются в своем грехе. Прочь же, обитатели пламени. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Поистине тем, которые боятся своего Господа, не видя Его воочию, уготованы прощение и большая награда. Храните ли вы свои речи в секрете, или же говорите о них вслух? Он ведает о том, что в груди. Неужели этого не будет знать тот, кто сотворил? Он проницательный, ведущий. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Он тот, кто сделал для вас землю покорной. Ступайте же по свету и вкушайте из его удела, и перед ним вы будете воскрешены. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Неужели вы уверены, что тот, кто на небе, не заставит землю поглотить вас, когда она колеблется? أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Или вы уверены, что тот, кто на небе, не нашлет на вас ураган с камнями? Вы узнаете, каково мое предостережение. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Жившие до них сочли это ложью. Каким же было мое обличение? أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. Неужели они не видели над собой птиц, которые простирают и складывают крылья? Никто не удерживает их, кроме милостивого. Поистине, он видит всякую вещь. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Кто может стать вашим войском и помочь вам без милостивого? Поистине, неверующие обольщены. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. Кто может наделить вас уделом, если он перестанет наделять вас своим уделом? Но они продолжают заноситься и бежать от истины. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Кто же следует более правильным путем? Блуждающий с опущенным лицом или идущий по прямому пути, выпрямившись? قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Скажи, он тот, кто создал вас и наделил вас слухом, зрением и сердцами. Как же мала ваша благодарность! قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. «Скажи, Он тот, кто расселил вас по земле, и к Нему вы будете собраны». Они говорят, когда же наступит обещанное, если вы правдивы. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ Скажи, знание об этом у Аллаха, а я всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ Когда они увидят наказание вблизи от себя, лица неверующих опечалятся, и тогда им скажут «Вот то, что вы призывали». قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ Скажи, как вы думаете, кто защитит от мучительных страданий неверующих? Если Аллах погубит меня и тех, кто со мной, или помилует нас. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Скажи, Он милостивый. Мы уверовали в Него и уповаем только на Него. И вы узнаете, кто пребывает в очевидном заблуждении. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ Скажи, как вы думаете, если ваша вода уйдет под землю, кто одарит вас родниковой водой? Книга записана по заказу издательства «Умма». Эту и другие книги можно найти на сайте musulmanin.com.